таком случае это были очень ценные вещи. Когда мы втроем легли, усталость от путешествия заставила нас заснуть. Я хотел принять Эриджину, но было бы пустой тратой покрыть соками эти высококачественные шкуры. Сегодня мы просто будем спать вот так. Пожалуйста, подождите, командир, вождь. Для великого вождя иметь лишь двух женщин рядом с собой на полу неправильно. Вы потеряете достоинство. Что? Все из клана также обеспокоены тем, что количество женщин, которых вождь привел, взял, с собой, слишком мало. Я объяснила им, что вы оставили их в городе на равнинах, но такой великий мужчина, как вы, должен обладать целой кучей женщин, которые служили бы вам. Я попросила вождей позвать их. Пипи хлопнула в ладоши, и женщины начали заполнять, наводнять палатку. Женщины были всех возрастов, некоторые из них были в середине четвертого десятка, а некоторые все еще являлись детьми. В конце концов, вождю, командиру, кажется, нравятся зрелые женщины. Пипи, тебе лучше не говорить о Мел, не ссылаться на Мел. Если ты скажешь это ей, она убьет тебя. Прошу прощения. Также я не стал делать паузу, останавливаться, из-за большого количества женщин. Это произошло потому, что они все были совершенно голые. Они не снимали свою одежду за то время, когда они были здесь. Скорее всего, они все были голыми с самого начала. Ты выходила на улицу в таком виде? Да, конечно. Потому что я буду служить вождю, командиру. Я могу справиться с таким уровнем холода. Разве это не очевидно? Для женщин огромная честь прислуживать, обслуживать командира, вождя. Даже если они обнажены или что-то в этом роде, они не испытывают смущения. Пипи тоже разденется. Создавалось впечатление, что мне каждый раз напоминали о различии позора у горного народа. Не успел я опомниться, как обнаженные Пипи и Риджина легли рядом со мной, когда я обнял их по одной с каждой стороны, с обеих сторон. Несмотря на то, что они были неразборчивы, распутны и одеты, мое тело и душа устали. Единственная цель женщин состояла в том, чтобы заботиться обо мне, ухаживать за мной, хотя на самом деле они не просили ничего конкретного. У вас нет подушек или одеял? Мех, который был разложен, был теплым, но если у меня не будет одеяла, мое тело замерзнет. Есть подушки, а также хлопчатобумажные матрасы. Вот, пожалуйста, держите. Я согрею вас. Пухленькая женщина забралась, влезла под мою голову и легла лицом вниз, покачивая, виляя своей задницей. Она просит меня быть сверху нее. Я положил голову на ее мягкую задницу и лег боком. После этого другие женщины мгновенно сняли всю мою одежду и покрыли, охватили меня. Я понял, подушка из женской задницы и матрац-футон из женского тела, как экстравагантно. Поскольку мы все были голыми, это, безусловно, согревало, когда мы придерживались друг друга, прижимались друг к другу, но ощущение прикосновения к моим соскам было неподходящим, не к добру. Это заставляло мой член становиться твердым. Я закрыл глаза и наслаждался прекрасным чувством этого постельного белья высшего класса, превосходившего любой вид дорогостоящей подушки или матраца, футона. Мне казалось, у меня было такое ощущение, словно, что я слышал женские голоса в моем сне. Смотрите, он такой мягкий и даже не крепкий, но уже такой большой. Меня принимал прежний вождь, но даже когда его член находился в состоянии эрекции, он был намного меньше, чем это орудие. Словно он как мужчина выше всех мужчин или что-то вроде того, верно. Я ощутил легкое ощущение дыхания на своей промежности. Эй, ты не хочешь попробовать довести эту штуку до полной эрекции? Нет, мы не можем, если мы его разбудим, он разозлится. Он не такой узколобый, ограниченный человек, попробуй облизать его. Я почувствовал теплое ощущение языка, ползающего по моей промежности. Хотя ее техника была неквалифицированной, теплое ощущение языка, ползающего по моему стержню и вокруг моей головки, кончика наконечника, заставило мой мясной стержень стать больше. Примерно через 8 минут мой член принял стоячее положение, и женщина отделила свой язык от моего члена. «Ты, ты шутишь? Я не могу в это поверить. Вау!» Все девушки оказались удивлены размером моего орудия. Я почувствовал, как несколько рук осторожно, бережно, прикоснулись к моему стержню, словно это что-то опасное. Помимо женщины, которая первоначально прикоснулась к нему, были и другие участницы, которые появлялись, пребывали, одна за другой, слегка вскрикивая от изумления, как они это делали. Пипи сама и Ириджина-сан принимали эту штуковину в себя, я еще могу понять, если это совершала Ириджина, но я не знаю насчет Пипи сама. Мужчины и женщины, представлявшие горный народ, все были небольшие по размеру. Те из них, кто был выбран в качестве воинов, обладали крепкими, мощными телами. Однако среди них насчитывалось не так много человек, кто ростом был выше Нонны. Когда Ириджина оказалась среди них, она выглядела невероятно большой женщиной на их фоне. Ининха, он теплый. Ау, меня это сокрушает, подавляет. Когда я открыл свои полузамкнутые глаза, я увидел Ириджину, которая обнимала, прижалась к Пипи и крепко спала. Похоже, что для Пипи это было довольно грубое обращение. Кажется, она делала это грубо по отношению к Пипи. Ты не хочешь попробовать положить его внутрь? Не спеши, не дави на себя, не заставляй себя, он разорвется. Но оставить его в стоячем положении таким образом, это невежливо, очень грубо. Шепот продолжался, и в результате женщина, которая изначально использовала свой язык, чтобы ласкать меня, взяла на себя ответственность заставить меня кончить. В отличие от более раннего щекотания языком, она взяла кончик, головку, в рот и стала ласкать меня. Другие девушки помогали ей, проводя руками по моему стволу и обеспечивая стимуляцию моих яиц. Он все еще увеличивается в размерах. Он практически такой же, что и штуковина лошади. Нет, он, вероятно, даже больше того, чем обладает наш конь, жеребец. Никто не расстраивался, когда хвалили его член. В сочетании с лаской нескольких человек удовольствие нарастало, накапливалось, и мой член начал пульсировать. А-а, оно вздрагивает. Его семя выходит наружу. Слушай, ты испачкаешь пол. Лови его, лови. Это все не поместится в мой рот, Нбо. Женщина, которая обслуживала меня, сдерживала других девушек и наполняла свой рот моим членом. Стимуляция ее зубов, касавшихся меня, заставила плотину, наконец, распахнуться, прорваться, и мое семя хлынуло, осушая мои яйца. У-у-у. Ин-ин-ин-ха. Я пытался притвориться, что сплю, но, как и ожидалось, мой стон просочился, вылился, наружу. Рот женщины мгновенно наполнился, и она попросила других девушек помочь ей, чтобы она ничего не пролила. Так много выходит, в любом случае, ты меняешься со мной. Как только женщины заполняли свои рты до краев, они сменяли друг друга, и как только рот восьмого человека достиг предела, мое семяизвержение, наконец, остановилось. Многие женщины не могли говорить, поэтому наступила минута молчания, и я мог слышать лишь звуки глотания. Гиха, гихах, один, какое густое семя, это не проходит вниз в мое горло. Такое ощущение, что я смогла бы забеременеть через рот, его слишком много и моя челюсть. Эй, давайте все подчистим, уберем. Около 10 языков ползали вокруг моего стержня, и они слезали все оставшиеся семя. Скоро самое время для этого, Ин-ин-ха. Что происходит? Я притворился, что просыпаюсь, словно спал все это время. Нет, ничего страшного. Твой член был изумителен, и мы просто любовались им. Пожалуйста, не обращайте на нас внимания и расслабьте свое тело. Вот как, тогда продолжу отдыхать. Я взял девушку, которая первой положила, поместила на меня рот и все еще кашляла от большого количества семени, и перевернулся вместе с ней. Мне нравится форма твоего тела. Я сделаю тебе подушку из своего тела. Конечно, это большая честь для меня. Другие женщины с завистью смотрели, как женщина, прислонившись к моей груди, улыбнулась, и мой член вновь восстановил определенную твердость. Ириджина, которая спала рядом со мной, начала действительно сжимать пипи, а четыре другие девушки отчаянно пытались оторвать ее руки от их соотечественницы, освободить свою подругу. Два дня спустя, я их вижу, это племя Велена. Мы мобилизовались вместе с горным племенем, и понадобилось около двух дней, пока мы, наконец, получили возможность сыграть активную роль. Тех, кто не мог сражаться, вроде детей и домашнего скота, ушли в тыл, в то время как воины, солдаты, извлекли свои луки и мечи и оседлали лошадей. Кавалерийская часть, которую я взял с собой, также привела свои собственные приготовления в порядок. Племя Велена, которое было замечено на некотором расстоянии, также совершало, выполняло то же самое, стремясь провести подготовительные мероприятия, чтобы пребывать в боевой готовности. Они собрались в группу, скучковались, словно пельмени, вареники, по этой причине было трудно подсчитать их количество, но они не выглядели так, будто их численность значительно превышала ту, что была у нас. Начнем ли мы мгновенно сражаться в тот момент, когда встретимся? Разве мы не будем разговаривать, вести диалог? Мы раньше сражались с племенем Велена у водопоя. У нас нет выбора, кроме как драться. Я не очень разбирался в этом, я не так много знал об этом, но, кажется, у них был свой собственный кодекс поведения. Хотя теперь для меня все стало проще, когда я понял, что мы будем сражаться. Сформируйте шеренги. Сделайте их в трех подразделениях, частях. Здесь проявилось первое различие между нашими силами и их силами. Вражеское горное племя обладало своим специфическим, особым образованием, формированием, используя целые семьи, и перемещалось группами по 50 человек. Мы сформировали четкие линии, результат нашей военной подготовки. Кавалерия лучников находилась в авангарде, в то время как тяжелая кавалерия выстроилась позади них, и всадники с копьями рассредоточились по флангам. Эти ребята начинают приходить в движение, начинают двигаться. Один из вождей указал и крикнул на врага, который пошел атакой на нас, но в его голосе не слышались замешательства или страх. Они полностью доверяли мне, и заявили такую вещь, как если великий вождь здесь, то мы не можем проиграть. Я должен буду соответствовать их ожиданиям, мне придется удовлетворить их ожидания. В атаку. Глава 81.2. Мы также пошли в атаку в направлении врага. Расстояние между нами составляло приблизительно 1 час, если бы мы пошли пешком, но поскольку мы оба были верхом на лошадях, расстояние мгновенно оказалось сокращено, покрыто огонь. Именно здесь проявилось еще одно расхождение, различие. Оно касалось умения, способности использовать лук и стрелы. Племя Велена использовало обычный грубый лук и стрелы, которые были характерны горным племенам, в то время как с другой стороны, наши союзники использовали высокоэффективные комплексные, сложные луки. Стрелы также были усовершенствованы, улучшены, так как их дальность, радиус действия и сила отмечались высокими показателями. Однако в предыдущем сражении горному племени удалось доминировать в схватке, перепалке, потому что их подавляющие, преобладающие навыки прошли обучение, были обучены преобладающими навыками, поскольку они были очень молоды, но их навыки остались теми же в этом бою. Это означало, что разница в эффективности оружия сама по себе стала самостоятельной силой. Поразительно. Враги, которые тоже пытались стрелять в нас стрелами, начинали падать со своих лошадей один за другим. Мы опередили их всего на несколько секунд, но эффект был потрясающим. Кавалерия лучников убрала свои луки, обнажила свои мечи и вооружилась своими щитами, чтобы блокировать стрелы. Учитывая их смешную, нелепую скорость противостояния, они оказались не в состоянии освободить второй залп. Затем, позже, враг выпустил свои стрелы, и, хотя некоторые из кавалерии лучников потерпели поражение, это померкло по сравнению с тем количеством, которое потерял противник. Щиты заставили стрелы срикошетить, да и эффективность доспехов также отличалась. Просто так, обе армии не изменили свои маршруты атаки, и враг и союзники находились на чрезвычайно быстром встречном курсе друг с другом. Существует не так много возможностей увидеть, как такое количество кавалерий проходит мимо друг друга в процессе нападения, наступления. Ириджина, которая неслась, скакала, мне навстречу от главы тяжелой кавалерии, улыбнулась. Ириджина также привыкла к сражению, поэтому она не испытывала страха. Напротив, со стороны казалось, что для нее это было чем-то веселым, развлечением. «Не переставайте двигаться, не останавливайтесь. Вперед!» Крики и рев перекликались, резонировали, когда кавалерия начала биться на мечах, пока они проходили мимо друг друга. Мечи размахнулись, замахнулись, и головы полетели по воздуху, независимо от пола. Те, кто не смог контролировать своих лошадей, столкнулись прямо с врагом, и каждый из них был отброшен подальше. Но эта ужасная битва не продолжалась долго. Поскольку обе армии не замедляли движение, уменьшали скорость, прошло всего лишь мгновение, прежде чем кавалерийские войска прошли мимо друг друга. В большинстве случаев, когда горные племена сражались друг с другом, они нападали, атаковали, друг на друга, одновременно, и при этом, стреляя своими луками. Затем они останавливались, чтобы скрестить мечи друг с другом, биться на мечах друг с другом, или проходили друг через друга, друг сквозь друга, и снова пускали свои стрелы. Противник также проходил мимо и снова натягивал тетиву, чтобы выпустить свои стрелы, поворачивая назад, чтобы отойти в тыл, но это еще был не конец. После поворота кавалерии лучников, наши были следующими. У нас все еще было 300 человек тяжелой кавалерии, выстроившихся плечом к плечу. ГХ, есть еще некоторые впереди. Командир крикнул, но было уже слишком поздно. Чтобы справиться с более медленной тяжелой кавалерией, кавалерия лучников просто должна была оставаться вне их диапазона и легко их уничтожить, убрать. Но расстояние между ними и нами уже сомкнулось, поэтому у них не оставалось времени, чтобы подготовить свои луки. Более того, они уже набрали скорость на своих лошадях и не могли достаточно быстро изменить направление. Когда мы столкнемся с ними лоб в лоб, их легкая армия не сравнится с кусками железа, то есть с тяжелой кавалерией. Отправьте их летать. Как только наши союзники вступили в контакт с противником, раздался как бы взрывной звук. Копья наших союзников проткнули насквозь много врагов, и многие из наших соперников были отброшены при контакте. Взволнованный враг начал извлекать, доставать свои мечи, чтобы схлестнуться с нами, но если они не найдут зазор, брешь, они не смогут пробить стальную броню. Сирья. Ириджина также использовала свое копье, чтобы уничтожать, убирать, проходивших мимо врагов, пронзая многих из них, поднимая, а затем отбрасывая их в сторону. Только их лошади смогли избежать опасности, так как они побежали назад и скрылись, ушли. Она не могла проиграть им, упустить их. Я оттеснил, отбросил кавалерию сопровождения, пытавшуюся защитить меня, и одним ударом копья проходящий мимо враг потерял свою верхнюю часть тела и рухнул на землю. Я переключился на следующего противника, который наблюдал, как я уничтожал прошлого воина, а затем нанес удар, лезвие моего копья отделило его шею от его плеч. Еще один. Я собирался ударить другого врага, но, увидев, что это была женщина с заплаканными глазами, я задел, слегка коснулся ее макушку и разбил голову мужчины средних лет, который был позади нее. Получи. И стоило им почти полностью пройти мимо, как я потерял бдительность и почувствовал, как что-то горячее пробежало по моей руке. Один из солдат порезал меня. Кровь начала течь, но рана не была такой уж глубокой. ТЧ. Ириджина собиралась развернуться, но я остановил ее. Тем человеком, кто порезал меня, оказалась женщина, которая была всего лишь молодой девушкой, а даже если бы она развернулась сейчас, она бы не догнала ее. Наоборот, это испортило бы нашу стратегию. Должен ли я был похвалить ее за умение, ловкость в стремлении к разрыву в моей броне, или я должен был винить себя в том, что я ослабил свою бдительность? Я слизнул текшую кровь. Прошло действительно долгое время с тех пор, как я пробовал свою собственную кровь. Хардлет Гдона, вы в порядке? Вождь получил травму руки. Это ерунда, ничего страшного. Это сделала женщина, и это быстро заживет. Те, кто был возле меня, были в панике на секунду, но, увидев, что рана была поверхностной, они почувствовали облегчение. Ну, давайте просто расправимся с ними сейчас. Пипи выпустила стрелу прямо в воздух. На этот раз стрела не шумела. Вместо этого к ней прикрепили развивавшуюся красную ткань. Все потому, что существовала вероятность, что грохот от копыт лошадей мог заглушить звук. Враг понес большие потери, и их ряды были дезориентированы. Так как они знали, что кавалерия лучников, которая прошла через них, изначально развернулась и собиралась вернуться к ним, им пришлось остановиться, изменить направление и решить, следовало ли иметь с ними дело или бежать, спасаться бегством. У них нет такой роскоши, чтобы сделать это. Военные крики отразились эхом, получили отклик, и всадники с копьями, разбросанные по сторонам, яростно бросились на них. Противник быстро вытащил свои луки и присмотрелся, чтобы обстрелять всадников с копьями, но после изменения направления, солдаты в середине клетки не могли выпустить, освободить свои стрелы, и многие из них потеряли свои луки и стрелы, пройдя через наши ряды во второй раз. К тому же, небольшие группы всадников с копьями, разбросанные во всех направлениях, рассредоточенные по всем направлениям, приближались, поэтому они не могли достать их всех сразу, не могли добраться до всех, что привело к началу ближнего боя. Каждый из них, они оба, был экипирован в легкую броню, но в этом рукопашном бою существовало явное преимущество между кавалерией всадников с копьями, снаряженной 2-метровым копьем и луком-пистолетом, и горным племенем, у которого был только меч в форме топорика. Не существовало большой разницы в скорости, поэтому, как только расстояние сократилось, закрылась, они не смогли воспользоваться тактикой бегства и стрельбы из лука. Битва урегулирована, улажена. Мы смогли победить племя Велена всего с одной попытки. Мы сделали это. Пипи восторгалась, радовалась, а Ириджина беспокоилась о моих травмах, несмотря на то, что улыбалась. Когда кавалерия лучников вернулась, все племя Велена сдалось, сложило оружие, включая некомбатантов в тылу. Я признал их капитуляцию, и племя Велена оказалось поглощено кланом Пипи, или точнее говоря, моим кланом. Главное действующее лицо – герой. Эгир Хардлет. 20 лет. Осень. Традиционное исчисление возраста. Звание. Виконт королевства Галдонии. Командующий Восточной независимой армией. Численность отряда 2000 человек. Феодал юго-восточной области Арклинда. Частная армия 1600. Горный народ. Активы. 4600 золота. Минус 200 дальнейшие расходы на военные приготовления и внутренние дела. Оружие. Двойной кратер. Большой меч. Большое копье. Семья. Нонна. Жена. Карла. Беременная наложница-любовница. Мел. Беременная наложница-любовница. Куу. Руу. Рита. Имитация горничная. Катрин. Развратная. Себастьян. Дворецкий и Агужи. Гостья. Дети. Сью. Дочь. Роза. В законе. Антония. Сын. Столица. Мелисса Хамария. Мити. Альма. Кролл. Подчиненные. Селия. Адъютант-помощница. Ириджина. Командир частной армии. Пипи. Ученица-поклонница. Леопольд. Вице-командующий независимой армией. Адольф. Должностное лицо внутренних дел. Шварц. Лошадь. Половые партнеры. 49. Родившиеся дети. 7. Примечание. 1. Звук кашля, захлебывания, удушья. Глава 82.1. Эгир Пов. Я сидел на стуле, сделанном из костей домашнего скота в самой середине, в центре, большой палатки, шатра. На моей голове был установлен странный головной убор. К тому же, у меня на плечах висела накидка, мантия, из меха животного. Это доказательство, подтверждение того, что вы, главный, вам идет. Пипи похвалила, восхвалила меня, но этот внешний вид, в самом деле, делал меня похожим на босса варваров. Селия и Леопольд, я рад, что их здесь не было. Ириджина, пожалуй, забудет об этом после одной ночи сна. О, великий вождь, я благодарен и восхищен вашим снисходительным отношением к нам, побежденным. Конечно, разумеется, если ты поклянешься мне в верности с этого момента, я не буду обращаться с тобой жестоко. Люди, стоявшие на коленях передо мной, встали на ноги с глазами воинов, вернувших свой дух. Они казались немного высокомерными, но это было даже в какой-то степени хорошо. На обе стороны, с обеих сторон, Ириджина и Пипи имели соблазнительный внешний вид. Они были одеты в простую одежду, которая обнажала их груди и бедра, и кокетливо прислонялись, наклонялись, ко мне. Хотя Пипи никогда не обладала крупной грудью, чтобы в первую очередь выставлять ее на показ. Они действительно выглядели, словно секс-рабыни, но, перед лицом, в присутствии, горного племени, наличие большого числа женщин, прислуживающих вам, являлось доказательством авторитета вождя. Кроме того, еще около 10 женщин из клана Пипи ждали меня у моих ног. Вы не крадете, воруете, женщин или домашний скот, вы человек с бездонным сердцем. Я в полном восхищении. В боях между горными племенами, даже когда битва была урегулирована, не каждый был убит, не все погибали. Как правило, условия были таковы, что вождя убивали, а их женщины и домашний скот забирали. Те женщины, которых нельзя было взять, подвергались изнасилованию на месте. Эти женщины могли потом забеременеть и получить новую кровь, вложенную, залитую, в них. На сей раз, ничего из этого не было выполнено. Их вождь лишь потерял свое положение, должность и не был убит. Отныне ты будешь под единым командованием вождя, командира. Таким образом, у вас ничего не будет отнято. А теперь давайте проведем дружеский банкет. Один из вождей союзников громко крикнул. Ответный возглас, выкрик, выступил в качестве сигнала для того, чтобы принесли пищу, жареная свинья и несколько других мясных блюд были вынесены последовательно. Много алкоголя передавалось по кругу, пошло по рукам, когда началась вечеринка, причем нынешние вожди союзников сидели слева от меня, а только что подружившиеся вожди сидели справа от меня. Все было принято довольно легко. Вы сражались друг с другом несколько раз, разве у вас нет неприязни друг к другу, обиды друг на друга? Выпивая алкоголь, я тихо спрашивал Пипи. Они были врагами в прошлом, теперь они друзья. Нет причин держать обиду на друзей, не так ли? Какое предельно простое мышление. Но я отдавал предпочтение такому способу мышления. Банкет набирал обороты, и я обменивался выпивкой с вождями каждого племени, семейства. Тем самым они поклялись мне в верности от всего сердца. Их преданность не будет нарушена до того момента, пока я не умру или если я сделаю что-то бесчестное, поступлю как-то бесчестно. Похоже, что они верили в то, что если предадут кого-то, то получат, заработают, гнев от Бога горы и души всего их племени упадут в глубины ада. Ириджина стала более пьяной, чем представлялось на первый взгляд, казалось, но продолжала пить под ликование вождей, в то время как часть вождей продолжили двигаться, начали двигаться, передо мной. Вождь, командир, я слышал от племени пил нет, от наших новых друзей, что вождь взял с собой только двух девушек, это правда. На сей раз, это правда, но дома на равнинах у меня их больше. Хо, их около 100, не настолько много, около 10. За кого он меня держит? По-видимому, слухи в столице говорят, что я секс-монстр, который окружил себя 50 женщинами. Слишком мало, это никуда не годится. Иметь лишь 10 женщин равнинные люди, люди на равнинах, слепы, вожди единодушно закричали, а затем выскочили, выбежали из палатки. У меня было плохое предчувствие относительно всего этого. Вождь, командир, узри. Меня вызвали, позвали на улицу, и когда я вышел посмотреть на то, что происходило снаружи, то увидел большое количество женщин, выстроившихся в очередь. Казалось, что их здесь было около 100, с красивыми лицами, с большой грудью, с большими задницами, те, кто может выносить, принести много детей. Все они замечательные женщины. Пожалуйста, возьмите, примите их и держите их рядом с собой. Это выглядело почти как сцена из «Города рабов», но выражения на лицах девушек были веселые, радостные. Даже если бы я захотел проверить товар и трахнуть их на месте, кажется, что никто бы и не подумал отказать мне. Оргия с почти 100 женщинами – это то, чего я сильно жаждал, но даже если я приму их здесь, мне придется взять их с собой. Если я приведу такое большое количество девушек домой, Нонна упадет в обморок, а кровеносные сосуды на голове Селии разорвутся, лопнут. Нет, с моей стороны это выглядело жалко, что я так вел себя перед женщинами, даже если я говорю это о себе, но глаза вождей все сияли, а женщины выглядели мотивированными, заинтересованными. Если бы я отказался, я бы выглядел не очень хорошо, не как вождь, командир, не как мужчина. Хаем, он, это, может быть груб, жесток, по отношению к вам, девочки. Ириджина появилась, выглянула изнутри палатки. Как и следовало ожидать, выпив целую бочку алкоголя, она немного покраснела. Что будет грубо, жестоко? Вожди смотрели на Ириджину с осуждающим взглядом. Скорее всего, они подумали, что в ней проснулась ревность, и она выступит против, отвергнет других женщин. Дело в том, что вы, девочки, обладаете небольшими телами, органами. Взгляните на это. Ириджина без всяких колебаний стянула вниз мои штаны и обнажила мой член. Когда она оказалась близко от меня, приблизилась ко мне, я почувствовал сильный запах алкоголя, исходивший из ее рта. Как и ожидалось, она слишком много выпила и находилась в состоянии пьяного угара. Вау! Просто огромный, как у лошади, словно лошадиный. Это будет невозможно. Он такой же самый, даже когда опущен. Все женщины начали высказывать свои мнения и, как и ожидалось, я увидел, что они боятся. Что за, вот это, огромное копье, не так ли? Если бы только мой сын обладал таким же большим, уфу-у-у. Я с чрезвычайной неохотой показался вождям, показал свое орудие вождям, но Ириджина крепко обняла меня. Я не мог просто так отбросить, скинуть ее, поэтому я ничего не мог с этим поделать. Как вы видите, это очень большое копье. Конечно же, если бы он жаждал, вожделел женщин, оно бы стало в несколько раз больше. Разве это не было бы тяжело, сложно, для ваших тел? Люди из горного народа все обладали небольшими телами, поэтому их страх усилился, возрос еще больше. Я слышал, как женщины говорили: «Он сломает меня, и я не смогу выносить, родить детей». Вот почему Хардлет Гдона ограничивается лишь теми женщинами, которые в состоянии принять его орудие. Иначе говоря, сказав это, Ириджина заснула. Она упала на пол, когда я подтянул, натянул штаны. Это было безрассудное действие, поступок идиотки, но я решил им воспользоваться. Что есть, То есть вот как все обстоит. Я не хочу разрывать, ломать женское тело, поэтому я не буду принимать всех вас. Если вы действительно хотите новой, свежей крови, пожалуйста, сделайте это с моими солдатами. Это определенно будет нехорошо, если живот, чрево женщины разорвется. Другого выхода нет. Вы можете делать, что хотите. Женщины вряд ли могли встречаться с солдатами и людьми равнин, равнинными людьми, поэтому они также должны были обладать серьезным интересом к ним. Я ушел, услышав кокетливые крики и волнительные голоса позади меня. Я позволил, разрешил, солдатам оставить хорошие воспоминания. Но, в виде новых поступлений, мы больше не можем вам ничего предложить. Для горного народа было естественно предоставлять подарки вождю. Еда и алкоголь были вкусными, восхитительными. Вы убили некоторых из ваших лучших животных для этого, не так ли? Для меня этого достаточно. Нет, это заставит горного бога усомниться в нашей преданности. Мы подготовим для вас отдельное подношение. Именно в этот момент появился человек-человек, который являлся предыдущим вождем племени Вилен. Прямо сейчас у него был отнят этот статус, и он всего лишь являлся одним из вождей, лидеров, племени, который поклялся мне в верности. Поскольку Пипи сама стала женщиной, которая служит вождю, командиру, у нас нет иного выбора, кроме как предложить женщинам подойти сюда. Появилась женщина, большая по размеру по отношению к горной нации. На вид она была того же возраста, что и я, может быть, немного моложе, и ее грудь была небольшой, скромна, но ее симпатичное личико, имевшее легкий оттенок солнца, слегка окрашенное солнцем, светло-коричневого цвета, создавало свежую ауру сексуальности, парившую вокруг нее. Характерной чертой, делавшей ее не похожей на всех предыдущих девушек, являлось то, что она не была одета в одежду, которая обнажала, выставляла на показ ее тело, но зато она была одета в боевое платье. Она воин, да, она обладает хорошим телосложением, хорошо сложена, и подходит для большого копья вождя, соответствует большому копью вождя. Она также имеет необходимые навыки в области боевых искусств. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь использовать ее для всех видов различных дел, ситуаций. Меня зовут Луна. Я могу делать все, от обращения с копьем до ночных занятий, ночной деятельности. Поэтому, пожалуйста, попросите, потребуйте чего-нибудь от меня. Женщина по имени Луна глубоко склонила голову. Я с нетерпением жду вас. Я чрезвычайно рада, хотя и не заслуживаю вашей похвалы. Она разговаривала в странной манере, очень странно, или, вернее, она была глупо вежлива. Подобные слова я не очень часто слышал от женщин. Луна оказалась заинтересована равнинными людьми с раннего возраста, а у нас не имелось навыков, чтобы научить ее языку, но в конечном итоге ей удалось получить, приобрести рукопись из далекого прошлого. Таким образом, она запомнила, как разговаривать таким старомодным образом. Было бы трудно исправить то, чему она научилась с такого раннего возраста. Я думаю, что эта особенность делала ее такой интересной, поэтому меня это особо не беспокоило. Внезапно я увидел последовательницу, которая была рядом с ней. В этот момент глаза последовательницы широко распахнулись в изумлении. Ах да, кстати, она была девушкой, которая порезала меня во время битвы. В данный момент времени это было не так уж важно, немного значило для меня, но зато она, казалось, беспокоилась об этом. Ухмхаем, что случилось? Нет, неважно, ничего. Вот как, да ну, неужели, что-то не так, какие-то проблемы, с Руби. Она младшая сестра Луны и сопровождает ее в качестве последовательницы, подчиненной. Она создает вам какие-либо неудобства? Нет, все в порядке. Я слегка погладил по голове Руби, которая была напугана и смотрела вниз, и я взял чашу с алкоголем, когда Луна клялась, посягала в своей верности. Я думал, что после этого все закончится, но вожди сопроводили нас к месту, находившемуся немного подальше от палатки, которая стала местом проведения пиршества. Давайте воспользуемся другим способом для клятвы верности между мужчиной и женщиной. Я понял, что это было непременно необходимо. Я обнял Луну за плечо и вошел в палатку. Пожалуйста, выпей. Я сделал глоток алкогольного напитка, который мне предложила Луна, и мы, наконец, приступили к осуществлению, окончанию оформления нашей преданности. Тогда, пожалуйста, наслаждайтесь. Луна убрала броню, которую она носила на своем теле, и сняла нижнее белье. Она не была пухленькой, а ее упругое, подтянутое тело представляло собой удивительную красоту. Особенно мне хотелось пососать ее бедра, ягодицы, коричневого цвета. «Пожалуйста, сними вещи и с меня». Луна улыбнулась и раздела меня. После того, как все было снято, мой член поднялся, встал, примерно наполовину вертикально. «Уу, какой ужасающий, пугающий член, я в восторге. Он еще станет больше. Ты собираешься использовать свой рот?» «Да, меня обучали для служения мужчинам». Луна сначала поцеловала мои яйца и конец, острие головку, а затем медленно облизала ствол. И когда мой член начал полностью принимать вертикальное положение, возбуждаться, она открыла рот настолько широко, как только могла, и приняла меня. «ГХ, мои глубочайшие извинения». Она действительно обладала знаниями, но у нее не хватало опыта, чтобы применить их на практике, поскольку ее зубы царапались о головку моего члена. Она разволновалась и склонила голову в извинениях, но так или иначе это не было очень больно. «Ты в действительности не имеешь большого опыта, не так ли? Тебе не нужно беспокоиться обо мне. Просто продолжай, не беспокоясь об этом». «Да, я все еще скромный новичок, молодая девственница с целой, неповрежденной, девственной плевой. Я полагал, что у нее был небольшой опыт, но я не думал, что она окажется девственницей». Я раздвинул ее промежности, засунул в нее палец. «Фуму, пленка, мембрана, все еще на месте. Мне неловко, так что, пожалуйста, помилуй меня, сжалься надо мной». Думаю, что для нее это было слишком, когда я неожиданно перевернул ее и заглянул внутрь. Но поскольку я знал, что она девственница, мне было необходимо подготовить ее должным образом. «Ты не должна обслуживать меня. Я сделаю это сейчас, чтобы ты смогла расслабиться. А, но с такой впечатляющей, устрашающей штукой». Я проигнорировал ее слова и начал ласкать ее слегка торчащие, выступающие груди, ползать языком по ее задней части шеи и поглаживать ее задницу, достигнув ее гениталий. Даже если она не обслуживает меня, когда я могу делать все, что захочу с этим эротичным смуглым, коричневым телом, мой член станет твердым, независимо от того, нравится мне это или нет. После того, как я прикоснулся к ее телу на некоторое время, Луна начала возбуждаться, ее лицо раскраснелось, горело, растаяло, ее соски и клитор встали прямо, а ее влагалище начало капать соками. Я, наконец, мог начать ритуал, чтобы сделать ее своей женщиной. Я положил ее на спину и встал между ее ног. Я положил свой член ей на живот, и Луна издала слегка нервный крик. «Какое большое копье, я с радостью стану его мишенью. Пожалуйста, умело, мастерски, разорвите мою непорочность». Ее слова не соответствовали выражению ее лица, но если я буду дразнить ее, это лишь заставит ее страдать, поэтому я сделаю это одним махом, ударом. Я надавил своим мясным стержнем на вход в ее влагалище. Луна обладала крупным телосложением, но она все же была меньше, чем Карла. Она не выглядела так, словно была готова к тому, что я войду в нее подобным образом, поэтому мне было жаль, что я должен буду вложить в этот момент некоторую силу. Фуун, гх, у-у-у-у-у. Я мгновенно проник в нее своим мясным стержнем и разорвал ее плеву, мембрану, поскольку я клянусь, что услышал звук ее разрыва. Луна застонала и отвернула свой подбородок, свою челюсть, когда, пока, ее рот оставался открытым. Было больно. «Прижмись ко мне, цепляйся за меня, кусай меня, делай все, что поможет тебе отвлечься от этого». Я говорил это, когда двигал бедрами, чтобы растереть, помассировать ее. Было бы лучше, если бы я немного подождал, но с такой смуглой, загорелой, красавицей, как моя партнерша, мой разум, рассудок, медленно разрушался. Мои бедра двигались сами по себе. Удивительно, восхитительно, это приятно, мое тело не имеет. Я обнял Луну, которая плакала, кричала, когда произносила эту ложь. Глава 82.2. Тебе не обязательно лгать. Это нормально, вполне естественно, для женщины ничего не чувствовать, кроме боли и не мочь ничего сделать, предпринять. В действительности, это моя ответственность. Я крепко обнял Луну и почувствовал, что она немного расслабилась, когда, пока, я использовал свои бедра. Ее скромные груди в значительной степени исчезли, когда она легла на спину, когда она лежала на спине, но ощущение ее эрегированных сосков оказалось способным, смогло возбудить меня, вы могли бы услышать лишь звуки стонов лунной плоти, ударявшейся, шлепавшейся о плоть в комнате. Если так будет и дальше, потребуется некоторое время, прежде чем я смогу эякулировать. Подумав об этом, я почувствовал что-то теплое позади меня. Я также буду обслуживать вас, чтобы компенсировать часть моей сестры. Тем, кто прижался ко мне, была Руби, которая, прежде чем я осознал это, разделась и начала натирать мою спину своей грудью, начала тереться своей грудью об мою спину. Она обладала такой же коричневой кожей и схожим упругим телом, как и ее сестра, но я думаю, мне кажется, что в будущем ее грудь будет больше, нежели чем у ее старшей сестры. Будучи зажатым между двумя женщинами, мое возбуждение увеличилось, и мое семя, наконец, поднялось из моих яиц. Ты хочешь, чтобы я выпустил свое семя вот так независимо от того, забеременеешь ли ты? Ну конечно, кто в здравом уме откажется от семени великого вождя? По-видимому, Луна приглашает меня сделать так, приветствует такой ход с моей стороны, поэтому я могу эякулировать без колебаний. На протяжении последних, за последние, несколько толчков моих бедер я сделал их суперсильными. Такой грубый, жесткий, толстый, мощный, он разбухает. Сперма потекла по моему мясному стержню, и он мгновенно раздулся. Луна положила руку на мое плечо, когда она громко стонала. Хи-и, уау-у. С моим последним толчком, я ударился, врезался, бедрами об нее и, находясь глубоко внутри нее, выпустил сперму в ее лоно. Ах, он хорошо сжимает, сдавливает меня. Такое ощущение, будто он может оторвать его. Так много семени вылилось внутрь, моя сестра, она наверняка забеременеет. Я предостаточно эякулировал внутрь Луны, поэтому я вытащил свой член из нее, и после нескольких вздохов Луна оказалась неподвижна. Когда я осторожно, заботливо, посмотрел, она потеряла сознание, обняв меня. В панике, Руби бросилась и освободила ее. Она в порядке. Со временем, постепенно, она очнется, придет в себя. Для женщин, которых я принимал, было нередкостью потерять сознание, поэтому, как и ожидалось, я уже привык к этому, стал привыкать к этому. Вы привыкли к этому, не правда ли? Полагаю, по-моему, это естественно, раз вы обладаете таким огромным копьем. Казалось, Руби разговаривала со мной таким тоном, который осуждал, упрекал меня, но это был еще не конец. Руби, верно, не так ли? Ты следующая. А, когда я увидел тебя в бою, мне захотелось встретиться с тобой хотя бы раз. Я рад, счастлив, что ты такая красивая женщина. Я поднял ее подбородок и продвинул, вытолкнул свой член перед ней. После нападения на ее сестру некоторое время назад, мой член был покрыт обоими нашими соками, соками нас обоих, но он все еще не высох, ослабел. Руби невольно отступила и шлепнулась на землю. Увидев ее внешний вид, который призывал мужчину к неистовой похоти, я возбудился и поднял Руби, бросив ее рядом с Луной. В мгновение ока, я удержал обе ее руки и украл ее поцелуй. Нет, не будьте слишком грубы, не нужно грубости, не двигайся. Я сосал ее груди, насильно засунув свою руку в ее промежность, чтобы возбудить ее. Ее все еще не сформировавшееся тело было меньше, чем у ее сестры, но это не имело значения. Я был бы не прочь, я бы не возражал, если бы эта девушка разорвалась. Мне просто хотелось врезаться в нее своим член прямо сейчас и доминировать над ее лоном. Руби отчаянно пыталась сопротивляться, но увидев рану, шрам, оставшуюся на моей руке, она расслабилась и разрыдалась. Гусу, эгуу, один. Я схватил плачущую Руби за ноги и широко раздвинул их, протолкнув мой неимоверно разбухший мясной стержень к ее животу. Создалось впечатление, словно он прошел через него, пронзил его, но затем я пришел в себя. За мной не водилось предпочтение заставлять женщин плакать, и та, чье лоно, чрево, оказалось заполнено моим членом, все еще была просто девушкой, близкой по возрасту к ребенку. Почему я веду себя словно какое-то животное? Такое сильное разбухание также было довольно редким, непривычным для моего члена. Была лишь одна вещь, которая приходила на ум. Меня накачали наркотиками. Пожалуйста, простите меня, я планировала принять все, но для меня упасть в обморок непростительно. Луна, которая пришла в себя, извинялась, склонив голову к земле. По-видимому, алкоголь, который она заставила меня выпить вначале, содержал какой-то наркотик. Это было грубо с моей стороны. Это было поверхностное мышление с моей стороны. Я полагала, что это, по крайней мере, позволит вам получить удовольствие в полной мере. Боже мой, я не мог сердиться на женщину, которая вот так склонилась, поклонилась таким образом. Особенно, если она просто пыталась позволить мне насладиться собой. Все нормально. Но, пожалуйста, возьми на себя ответственность за это. Из-за наркотика мой член настолько увеличился, что даже пешком было трудно ходить, и он стал слишком тяжелым, твердым. Конечно, я это сделаю. Даже если я закончу тем, что буду разорвана, мне все равно, я не боюсь, поэтому, пожалуйста, вонзись в меня. Сказав это, Луна сама раскрыла, распахнула, свое влагалище, и оно уже было довольно красным и набухшим от полового акта, который был у нас ранее. Если я ударю, врежусь, в нее своим членом, который уже стал больше, чем был раньше, то она, несомненно, окажется разорванной, сломанной. Я не хотел делать что-то настолько глупое, чтобы порвать, сломать женщину, которой я получил, приобрел, в первый день. Залезай на свою сестру, чтобы я мог потереться об ваши тела. Ах, я понимаю. Луна забралась на Руби, и мой член был помещен между их промежностей. Я терся своим членом между двумя сестрами, когда двигался вперед и назад. Руби, извини за это. Из-за твоей сестры, я вызвал у тебя страшные воспоминания. Нет, все в порядке. Твой пенис идет аж до моей груди. Идет до конца моей груди. Это настолько невероятно. Некоторое время Руби с любопытством наблюдала за моим пенисом, но когда я скорректировал свои движения, чтобы натирать ее клитор, Руби быстро начала терять самообладание. «У-у-у-у, он словно бревно, трущееся о мою промежность, натирающее мою промежность. Твоя сестра также чувствует себя хорошо. Раз я здесь, я мог бы также довести, привести их обеих до оргазма». Решив не откладывать это дело в долгий ящик, я засунул палец в ее влагалище и начал потирать приятное место, точку. Для двух сестер-девственниц такое ощущение должно было быть первым для них. Хих, ах, сестренка Оны-чан, 2, старшая сестра, Ни-чан, ах. Они обе откинули свои головы назад, когда достигли кульминации, пока я также выпускал свою сперму, чтобы соответствовать им. Было ли это действие наркотика или естественная эякуляция, я не знаю, но мне казалось, что влага со всего моего тела превратилась в сперму и выстрелила, буквально покрыв сестер мужским соком. Руби, сестренка Оны-чан, они обняли друг друга, когда купались в сперме, сжавшись в изнуренную, обессиленную, груду плоти. Я также выпустил, высвободил, слишком большое количество семени и начал чувствовать сонливость, перевернувшись в иероглиф символ, развалившись в позе звезды. Таким образом, сестры горного народа стали моими женщинами. После этого, я взял с собой два племени в обход территории горного народа на некоторое время, поглотив соседние племена один за другим. У горного народа была своя собственная политика, когда дело доходило до перемещения, передвижения, поэтому, когда я получил от них совет, послушался их совета, мы легко смогли найти другие племена. И поскольку я уже поглотил два самых сильных и самых больших племени, никто не мог сравниться со мной, в результате чего большинство племен либо были побеждены одним ударом, либо сдались до начала боевых действий, а затем поклялись мне в верности. Конечно же, поскольку площадь территории горного народа была столь велика, то подчинить каждое проживавшее там племя было бы почти невозможно, но, по крайней мере, больше не было, не осталось, людей, которые выступали бы против меня из районов, прилегающих к Галдоне и Трее. Даже несмотря на то, что я победил, покорил их, если бы я собрал все племена вместе, то места водопоя высохли, и крупный рогатый скот утратил бы траву, которую они едят. Кроме того, было бы бессмысленно навязывать им наш образ жизни. Единственное, о чем я попросил их, это регулярно приходить на тренировки и отправлять, посылать воинов во время чрезвычайных ситуаций. Если бы я собирался сделать то, что я делал до сих пор, тогда было бы хорошо получить, приобрести их преданность, лояльность. Они просто продолжали бы жить, охотясь, будучи кочевниками и восхваляя, боготворя, горы. Наконец, итак, это была последняя ночь перед моим возвращением домой. Впервые вижу, чтобы здесь собралось такое большое количество. Ты права, это невероятно. В голосах Пипи и Руби звучало удивление. Количество людей горной нации, собравшихся перед нами, включая детей и лиц преклонного возраста, могло достигать 10 тысяч. Когда я вернусь, они снова рассеются, рассредоточатся и вернутся на пустошь в свои племена и кланы. Это огромное собрание представляло собой довольно запоминавшуюся, незабываемую сцену. Вам не нужно слишком много думать об этом. Просто живите так, как вы это делали ранее, а когда я скажу вам прийти, я вас позову, подготовьтесь к битве и приходите. Только и всего. Я не особо умел произносить речь, поэтому я всего лишь проговорил ее в качестве простого уведомления. Безмолвие продолжалось некоторое время после того, как я заговорил, и я решил, что мое обращение провалилось, пропустили мимо ушей, но я услышал тихий голос, начинавший что-то говорить. Подчинить такое огромное количество людей он что, великий вождь? Нет, он король. Он оказался выбран горным богом, богом гор. Он наш царь, король, наш великий король. Горный народ закричал и зааплодировал, приободрился, в ответ на мою короткую цитату, отрывок. Это были приветственные восклицания, которые звучали так, словно они никогда не закончатся. Солдаты, которых я привел вместе с собой, должно быть, пострадали от страсти, пыла, но даже восточная армия и частная армия кричали от волнения, возбуждения. Было бы замечательно, если бы это можно было бы признать, учесть в виде моего я становления королем. Ириджина повернула голову на мое бормотание. Нет, ничего такого. Я вверил все в каждом клане вновь назначенным вождям и взял с собой лишь Пипи, Луну и Руби. Лидеры тоже счастливы. Много новой крови было введено. Похоже, что некоторые удачливые солдаты смогли утащить, украсть с собой несколько женщин из горной нации. Когда я огляделся вокруг, некоторые чувства солдат распространились, получили распространение на женщин, и солдаты везли их домой. Возможно, я непреднамеренно поспособствовал заключению брака, бракосочетанию. Давайте представим, какие реакции будут у Нонны и Сили, когда я вернусь назад с этими сестрами. Главное действующее лицо – герой. Эгир Хардлет. 20 лет. Поздняя осень. Традиционное исчисление возраста. Звание. Виконт королевства Галдонии. Феодал юго-восточной области Арклинда. Король гор. Войска под командованием. Восточная независимая армия. Численность отряда 2000 человек. Частная армия 2000 человек. Кавалерия лучников приблизительно 1000 человек. Остальные еще тренируются. Активы. 3600 золота. Минус 1000 дальнейшие расходы на военные приготовления и внутренние дела. Оружие. Двойной кратер, большой меч, большое копье. Семья. Нонна, жена, Карла, беременная наложница-любовница, Мел, беременная наложница-любовница, Рита, имитация горничной, Катрин, развратная, Себастьян, дворецкий и Агужи, гостья, Луна, Руби, дети. Сью, дочь, Роза, в законе, Антония, сын, Куу, Руу. Столица. Мелисса Хамария, Мити, Альма, Кроул. Подчиненные. Селия. Ириджина. Командир частной армии. Пипи. Ученица-поклонница. Леопольд. Вице-командующий независимой армией. Адольф. Должностное лицо внутренних дел. Шварц. Лошадь. Половые партнеры. 50. Родившиеся дети. 7. Примечание. 1. Представьте, что это сопящий звук. 2. Сохранил его на японском, потому что так звучит лучше. Глава 83.1. Эгир Пов. Эгир Сама. Мы еще даже не вернулись в поместье, но как только мы увидели город Рафин, один человек уже подъезжал к нам на лошади. Это была моя очаровательная Селия, спустившаяся с ее развивавшимися серебристыми волосами чуть выше ее плеч. Она узнала, услышала о нашем предполагаемом времени прибытия от легкой кавалерии, которую мы послали до того, как, прежде чем, наша армия вернулась. Это был мой первый раз, когда я оставил ее и отправился в экспедицию, поэтому ей, наверное, было одиноко. Она выровняла, выстроила свою лошадь в ряд с моей, параллельно моей, и запрыгнула на Шварца. «Эгир Самая, почему вы бросили меня? Если бы вы, во всяком случае, дали бы мне знать о местонахождении, я смогла бы немедленно вас догнать, настичь». Селия всегда была встревоженная, напряженная и строгая в своих словах и действиях, когда она находилась в местах, где ее могли видеть другие. Однако сейчас, но теперь она смягчилась, немного расслабилась. На ее глазах навернулись слезы. Даже если бы она знала, где находится место назначения, и могла бы быстро нагнать нас, наверстать расстояние между нами, пересечься с нами, территория горного народа обширна, и эта суровая среда обитания настолько, что если незнакомый человек переступил порог на эту территорию, он должен был быть готов к смерти. Как и ожидалось, поскольку она набросилась на меня подобным образом, похоже, что она не обладала такой решимостью. «О чем ты говоришь? Разве ты чувствовала себя нехорошо? Неважно. Для тебя важно, чтобы твое тело иногда отдыхало. На это ушло всего лишь несколько дней. Вы знаете, как одиноко я чувствовала себя в течение прошлого месяца. Инн-н-н-н-ха». Я крепко обнял Селию, похитил ее губы, украл ее поцелуй и прижал ее голову к себе, когда проскользнул своим языком ей в рот, засунул свой язык ей в рот. Инн-н-н-н-ха. Нхах. Инн-н-н-н-ха. Это был глубокий и интенсивный поцелуй, который продолжался некоторое время, и когда наши губы разнесли, передали, слюну, она перелилась через край, переполнилась, разлилась, истекла, накапала, на гриву Шварца. Шварц покрутил вокруг, повернул головой несколько раз, словно крича: «Что это вы делаете?» Но, увидев, что мы не собирались останавливаться, он сдался и ускорил свой шаг. Полагаю, он хотел скорее вернуться домой, поторопиться и вернуться домой. Через добрых 10 минут мы перестали целоваться, и я выпустил Селию из своих объятий. Я заглотнул обратно ее слюну, которая осталась на моих губах. Прошло так много времени, как же хорошо. Селия проделала то же самое и сглотнула слюну со своих губ, поскольку теперь она смотрела на меня влажными глазами, не в пример ее более ранних слезившихся глаз. Впрочем, она заметила выглядывающие подсматривающие взгляды Реджины, которая находилась рядом. «Ха, нет, это же, все в порядке, не так ли? Я думаю, это замечательно, что ты настолько страстна. Да, вы показали нам кое-то, нечто, хорошее. Какой интенсивный поцелуй, не правда ли? Я бы не возражала, если бы вы начали делать это здесь, понимаешь?» Селия прыгнула в мои объятия, пока армия все еще формировала свои ряды, так что, очевидно, она привлекла внимание всех присутствовавших. Не говоря уже о том, что это был 10-минутный поцелуй, поэтому было невозможно отговорить ее от этого. Ее лицо стало красным, залилось краской, когда она уступила, сдалась, пытаясь придумать оправдание, отказавшись от попыток придумать оправдание, вытянув мой плащ и обернув его вокруг себя. Я погладил ее по голове, которая находилась под моим плащом, когда мы возвращались в город. Когда мы вошли в город, как и в тот раз, когда мы уезжали, там было много людей, которые укладывали, складывали камни, копали ямы и строили дома. Но сейчас в городе было явно больше зданий, и вы могли бы увидеть то там, то здесь дома, у которых строительство находилось, велось, в самом разгаре. Кроме того, здесь также присутствовали некоторые сырые структуры, состоявшие из установленных, возведенных, колонн столбов с планкой, проложенной поперек. Что это такое? Это дом? Похоже, это простое жилье, поскольку мы не можем позволить жителям спать на открытом воздухе до тех пор, пока их дома не будут построены. Фуму, внешний вид такого жилья оставлял желать лучшего, но оно могло спасти от ветра и дождя, и даже с приходом зимы, и даже если бы пришла зима, в них можно было бы разжечь огонь, затопить печку, и у них не было бы проблем. Никто ж не говорил, что надлежащий, соответствующий, дом можно было бы легко построить за короткий промежуток времени. В настоящее время граждане, жители, также стекались на территорию, поэтому подобные постройки были необходимы. Рвы также были вырыты. Да, внутренний город Рафин еще только развивался, поэтому они обладали некоторой, у них имелась некоторая роскошью, чтобы приступить к строительству городских стен. С учетом сказанного, большие камни не использовались для строительства крупномасштабной стены, взамен этого деревянная стена будет построена на вершине низкого каменного забора, как будто, словно, копание сухого рва. Вот так, этого оказалось бы достаточно, чтобы уберечься от монстров и диких собак, и даже если бы напала армия, такие ворота все равно были бы лучше, чем ничего. Я также принимала участие в строительстве внешней стены. Селия с гордостью выпятила свою грудь. О, я действительно могу сказать об этом, даже смотря поверх ее одежды. Грудь Селии стала больше. Часть, фрагмент, в которой была задействована Селия, была слишком мала для меня, чтобы я мог ее вспомнить, но чтобы компенсировать то время, когда я ее не видел, я гладил ее голову и задницу, слушая ее хвастовство. Так вот как, так вот почему. Когда меня здесь не будет, эта часть будет. Да ну, неужели? Селия довольно очаровательная. В то время как мы еще разговаривали, солдаты разошлись обратно в гарнизон, а мы направились к поместью. Так и что это за группа здесь, почему тут 6 человек? После того, как солдаты разошлись, предполагалось, что нас будет 4. Селия и Риджина, Пипи и я, кто возвращается в поместье. Но Луна и Руби последовали с нами, не сказав ни слова, и Селия начала смотреть на них с сомнительным взглядом. Девушки были в восточной армии и частной армии и носили, были одеты в свои боевые наряды обмундирования, поэтому они блуждали с самого начала. «Почему вы двое не вернулись в гарнизон?» Селия внимательно присмотрелась к лицам этих 2 человек, которые прикрывали свои головы шляпами, и, наконец, поняла, что они оба были девушками. «Женщины, только не говори мне, что...» Она быстро обернулась, чтобы посмотреть на меня. «Руби и я прибыли, чтобы служить вождю. Таким образом, нам необходимо быть рядом с ним. Я сестренка, он Чан, сопровождающая старшую сестру, а не ей саму, вот почему. В таком случае, вы уже...» «Да, моя девственность уже разорвана вождем. Он взбил, всколыхнул глубины моего существа, моей души. Оно, орудие, не было помещено внутри меня, но это было распылено по всему моему телу. Уоу, я думала, что это будет так, я себе это так и представляла. Нет, все в порядке. Скорее, мы должны радоваться, что он поселился только с 2. Если бы Пипи и Риджина-сан не контролировали его, было бы не странно, если бы у него произошла, случилась, оргия со 100 людьми». После того, как Селия что-то пробормотала, она снова высоко подняла голову и столкнулась лицом к лицу с Луной. Эгир сама уже имеет несколько жен, и он окружил себя другими женщинами, кроме своих жен. Так что сначала я познакомлю вас с ними. Судя по тому страстному, пламенному поцелую, который мы увидели ранее, вы тоже одна из них, верно? Селия пыталась продемонстрировать свой дух, настрой, но вспомнив, как ее видели дурачащейся, она покраснела и снова обернула, обмотала себя моим плащом. «Ха, так ты из той же деревни, что и Пипи». После полного знакомства с семьей, Нонна и Луна разговаривали. Насколько я могу судить, Нонна открыто пыталась запугать ее, но Луна совершенно не страшилась этого. Она была старомодна и часто отвлекалась на тон, который был вежлив по отношению к ошибкам, вине, но она обладала таким же чутьем, интуицией, что и Риджина. С другой стороны, Руби всецело почувствовала ненависть, исходившую от Нонны, и взглянула на нее с поднятыми кверху глазами, прищурив взгляд. «Да, я клянусь честью моего клана, что сделаю все возможное для вождя. Если он скажет мне оставаться рядом с ним, я подчинюсь. Если он скажет мне обслужить его, позаботиться о нем ночью, я сделаю все, чтобы угодить ему». Нонна вздыхала и считала пальцы, загибая каждый из них. Нонна хорошо разбиралась в образе жизни дворян и не особо критиковала, когда глава семьи окружал себя другими женщинами, помимо жены, но в количественном отношении она, возможно, начала достигать точки, момента, когда она не знала, как реагировать на это. «Меня развлекала Нонна, употреблявшая алкоголь после того, как закончила принимать ванну, а также нежно поглаживавшая животы Карла и Мел, которые были возле меня, рядом со мной. Прошло 6 месяцев с тех пор, как я оплодотворил их, и их животы настолько расширились, что они несомненно выступали вперед, выпирали были выпечены. Судя по всему, они отдыхали, расслаблялись, в комнате с камином, горевшим в течение всего дня, дабы не позволить их телам замерзнуть, простудиться. В это время года становится прохладно, поэтому Карли придется быть особенно осторожной, внимательной, при использовании туалета. Как и следовало ожидать, вы не будете делать это с таким животом, верно? Если ты разденешься и простудишься, это, в конце концов, будет не очень хорошо. Я приложил ухо к животу Карлы, но совсем ничего не почувствовал. Иногда он двигается, но ты будешь трахать меня, пока я не сойду с ума, когда родится ребенок, так ведь? Я тоже хочу, чтобы меня трахали, пока я не умру. Когда я флиртовал с этими 2 беременными женщинами, Нонна, которая разговаривала с Луной, посмотрела сюда с слегка сдержанным, сдавленным взглядом. «Моу, ты уже забеременела, поэтому, пожалуйста, не говори о следующем этапе. В конце концов, здесь пустая матка, утроба». Нонна чрезвычайно спокойно, хладнокровно, погладила свой живот. «Может, сделаем это, может, займемся этим?» «Да, сегодня будет день, когда семя будет». «Да, конечно же, мне тоже, пожалуйста. Похоже, что девушке не позволит Нонне побыть со мной наедине и заняться этим после месячного перерыва. Селия, Рита и Катрин взяли меня за руку и повели в спальню.